«Должно быть так. Иначе и быть не может», — скрипнул Потылицын. «Тюрьма примет живых, не мертвых». К тюрьме кто-то ехал в пролетке, и двое скакали в седлах. «Кажется, губернское начальство», — покосился Потылицын, сжевывая мундштук папироса. «Мезин поднял переполох, сволочь. Но будем держаться. Они ведь только для приличия будут орать и возмущаться. А все обдумано ими же, и музыку они заказали. Я со своей стороны разделался только с одним, а все остальное музыка по ихнему заказу. Ну, а вы сверх того постарались. И, конечно, концы, как говорится, в воду, туда им и дорога». «Так вот оно как, музыка заказана высшими властями». Потылицын почтительно встретил прокурора Лаппо, полковника Липунова, полковника Мезина. Так и так арестанты взбунтовались, несколько раз предпринимали попытку совершить побег, но доблестные казаки вынуждены были применить оружие. Лаппо заорал: «Побег? Какой может быть побег? Как мне известно, творилось бесчинство, самосуд». «Самосудов никаких, помилуйте. Но при попытке к бегству — вранье». «Позвольте, господин прокурор», — вступился Липунов. «У меня есть другие данные. Еще на пристани некоторые большевики пытались бежать, но были вовремя схвачены». «Господин Мезин, что вы говорили мне? Подтвердите», — потребовал Лаппо. «Я вам говорил, господин прокурор». «Совершилось вопиющее преступление», — бормотал Мезин, косясь на Липунова. «Именно вопиющее. Большевики пытались совершить побег на Новобазарной площади», — закончил Мезин, сообразив, наконец, что к чему. «Против ветра не надуешься». Лаппо захлебнулся. «Позвольте. Ничего подобного я от вас не слышал. Помилуйте, господин прокурор, именно это я и хотел вам сообщить». «Ах, вот оно что! Хотели сообщить, но почему-то не сообщили. Как вас надо понимать? Вы не успели меня выслушать? Любезно, очень любезно с вашей стороны. Вы подняли меня в 5:00 утра, и я не успел вас выслушать. А там что за садом во дворе тюрьмы? Мне это неизвестно», — отчеканил Потылицын. «По-видимому, они все еще сопротивляются». «Кто сопротивляется?» «Арестанты, господин прокурор, требуют освободить их немедленно и вернуть им власть. Если вы хотите это сделать, пожалуйста». Прокурор поутих. «Харунжий», — оглянулся Липунов, — «предупредите офицеров и казаков не разъезжаться до особого распоряжения. Есть предупредить». Мезин заметил посторонних людей у северо-восточного угла тюремной стены. Что это за люди? А это, надо думать, из тех, которые поджидали большевиков, если бы им удалось бежать. Вот вам, господин прокурор, полюбопытствуйте, как с ними поступить? «Задержать», — ответил Лаппо. Потылицын отослал 3 казаков арестовать подозрительных и тут же успел шепнуть Коростылеву: «Метись к стене и сию минуту унеси ко всем чертям труп. Головой поплатишься, живо!» Вскоре к прокурору Лаппо с Мезиным и Липунову подогнали задержанных, 2 женщин и мужчину. «Кто такие? Откуда?» «Юзеф Стромский? Ссыльно-поселенец? Профессор из Варшавы? Большевик?» «Как так, не большевик?» «Выясним, господин Стромский». «А вы, дамы?» «Марина Стромская, сестра профессора. Великолепно. А вы, как вас?» Дуня не успела ответить, опередил Потылицын. «Это та самая Евдокия Юскова, господин прокурор, которую я арестовывал 18 июня на вокзале. Я еще тогда сказал, она связана с Боровиковым, чрезвычайным комиссаром совнаркома. Только что перед вашим приездом от ворот тюрьмы Боровиков кинулся в побег. Казаки догнали его и успели прикончить. А вот и сами господа пожаловали, которые должны были укрыть Боровикова, да опоздали».